26. Матерь Агни-йоги. Произнесший «красота» спасен будет. Можно ли короче сказать о значении красоты? Высшие миры надземного насыщены красотою. Красота и свет почти что синонимы. Если бы человек мыслил всегда прекрасно, он свел бы небо на землю и царство света утвердил на земле. Столь много зависит от светоносности мыслей, но творец мысли, человек, не хочет мысль признавать ведущим принципом жизни. Всеми мерами он умаляет роль ее в построении окружающих человека условий. Отрицает он то, что приводит в движение даже мускулы его тела и заставляет функционировать его мозг. Отрицает он и психическую огненную энергию, лежащую в основе всей его активности. Истина, красота и огненная неотрицаемая действительность живут рядом и сброшены со счетов жизни быть не могут.